Глава вторая. Фима Сосновский и операция «Банкир». Фима Сосновский, глава первого африканского, банкир, промышленный магнат, счастливый отец двоих детей, сейчас сидел в своем кабинете и задумчиво смотрел на два вскрытых им конверта, лежащих на рабочем столе, сделанном из прекрасно отполированного красного дерева. Конверты были разными. Один небольшой, из плотной, отлично сделанной бумаги с гербом Рокфеллеров на обороте. Другой конверт, самый обычный, сделанный из грубой серой бумаги, больше похожей на картон. Этот конверт намного превышал размерами рокфеллеровский и был запечатан огромной черной печатью императора Африки, сейчас взломанной и угрожающе лежащий рядом с конвертом. На печати была изображена змея с короной на голове, застывшая в угрожающей позе, готовая к броску в любой момент. Ефима прекрасно знал, что чувства его не обманывают. На прошлой неделе у него дома побывал Стив Роджерс и внес в его разум множество сомнений, которые было очень трудно разрешить. Фима давно боялся наступления этого момента и в то же время знал, что он неизбежно наступит. Как нехороша была его жизнь, но рано или поздно в ней наступил момент, когда пришлось выбирать между черным и белым. И это случилось тогда, когда уже многое было решено. Очень многое. 1906 год промелькнул как молния в делах и заботах. Следующий был не менее быстрым. Разразившийся в 1907 году крупный банковский кризис не застал его врасплох, и Сосновский вступил в пул финансовых игроков, экстренно собранный Джоном Морганом, и не прогадал. Его финансовая и промышленная империя стремительно расширялась, пользуясь поддержкой черного императора. Точнее, теми ресурсами, которые переправлялись в Америку и трансформировались в золотые доллары. Это заметили, и 1908 год стал переломным. Быстрое расширение не понравилось главным конкурентам – Рокфеллерам, Барухам и Шифам. Но с Рокфеллером у него были общие интересы в Африке, и, видимо, по поводу этого он и был приглашен. Текст письма от Генри Рокфеллера гласил: «Мой деловой партнер, 18 мая я собираю у себя всех коллег по совместному бизнесу для обсуждения весьма интересной идеи. Приглашаю и вас. Надеюсь, что вы сможете найти для этого время. Всегда ваш, Генри Рокфеллер». Письмо, полученное от Мамбы, было проще и короче и страшнее. «Жду тебя, Фима, в Хартуме. Семью отправь с Леоном. Он знает, где их укрыть. Все вопросы на месте. Твой император». Вот и что теперь делать? Джозеф Кеннеди уверенно продвигался к власти, и с ним тоже были связаны разные планы. Но были эти планы и у конкурентов. А черный император – не самое успешное прикрытие. Скорее, все проблемы исходили из Африки. А ему-то что теперь делать? Леон вроде и друг, но это требование было больше похоже на взятие в заложники семьи. Его нынешний деловой партнер Стив Роджерс практически открытым текстом призвал Фиму отколоться от Мамбы, пообещав ему успех и поддержку от заинтересованных в этом финансовых структур. Вкратце разговор звучал так. «Многие структуры заинтересованы в партнерстве с вами, особенно в свете изменений во всем мире. Хорошо развивается ваша судовая верфь, да и ваш первый африканский, с его многочисленными отделениями, вышел на 15-е место в Америке. Это дорогого стоит. Но вот происхождение денег уже начинает вызывать вопросы. А постоянная поддержка от Иоанна Темного – весьма неоднозначной фигуры. портит все впечатление от вашего банка. К тому же Иоанн негр, и этим все сказано. Ни один цивилизованный человек не воспринимает его как легитимного гражданина любой страны. Пока он правит в Африке, все это терпят. Но когда он влезет своими черными лапами в Америку, их ему здесь быстро отрубят. А вы являетесь проводником его воли. Подумайте над этим. Мы не хотим вам зла, но если обстоятельства будут непреодолимыми, вы можете пожалеть о своем решении, так же, как и ваша семья. Сказав это, Стив Роджерс гнусно ухмыльнулся и, не дожидаясь ответа от Сосновского, вышел из кабинета. И вот теперь Фима Сосновский сидел в прострации, не зная, куда податься, к умным или к очень умным, но черным. Он не знал ни того, что задумал его вождь, ни того, что задумали его деловые партнеры. Дядюшка Гораций ничем не мог ему помочь. Он занимался золотопромышленным бизнесом и не вникал в дела своего племянника, давно уже имевшего гораздо большие капиталы, чем те, которые были у него. Оставался только один человек, у которого он мог спросить совета, и он же был ставленником Мамбы. «Леон!» — обратился к товарищу Фима, когда тот явился на его просьбу прийти. «Прочитай это письмо». Тот без интереса взял его и, быстро пробежав глазами, сказал: «Я готов». И тут Фиму прорвало: «Леон, ты понимаешь, что это значит? Понимаешь?» Леон Сракан молча смотрел на Сосновского, бившегося в истерике. «Это моя жизнь, моя. Я столько достиг. Я самый молодой банкир в Америке. Через год наш банк войдет в десятку крупнейших банков. Наша верфь развивается. Мы получили крупные военные заказы. Мы – сила. И теперь все это бросить? Да ты и сам все знаешь». В конце речи он устало махнул рукой и опустился в кожаное кресло, буквально расплывшись в нем. «Что ты выбираешь, Ефим?» «Я не знаю. Мне не к кому пойти с этой проблемой». «Ты сам только что ответил на свой вопрос. Тебе не к кому пойти. Ты предашь, а потом предадут тебя. Ты же начал все с нуля, и эти деньги были не твоими. А Мамба не прощает предательство». «Скажи, Леон, ты смог бы убить меня, если я предам Мамбу?» «Да», — не задумываясь, ответил тот. «Ясно. Забирай мою семью, я еду к Мамбе. Буду есть бананы и сидеть на золоте. А кто будет вести за меня дела здесь?» «Мы найдем». «Хорошо, тогда я выезжаю на одном из наших легких крейсеров, который готовится отплыть в Африку для передачи...» «Как, кстати, он называется?» «Черный император». «О, как символично! Надеюсь, с моей семьей ничего не случится. Она будет рядом с тобой, где бы ты ни был». «Хорошо, тогда я спокоен. Спасибо, Леон, хотя бы на этом». И Сосновский замолчал, закрыв обеими руками лицо. Его сборы были недолгими. На посту директора банка, первый африканский, Сосновского сменил ирландец, которому он отдал на 3 года право подписывать за него все бумаги и руководить банком. Уладив все формальности, он погрузился на легкий крейсер и, провожаемый прощальным гудком, отходящего от пирса крейсера, отбыл в Африку. Его дочерей и жену отвезли еще раньше, чтобы не подвергать риску. Операция «Банкир» была успешно завершена. В дело вмешались американские ирландцы и взяли все в свои руки, на время перехватив бразды правления всеми африканскими активами в Америке. Патрик Уолш был вызван в Хартум к императору Иоанну Темному. Войдя в зал нового дворца, украшенного каменной резьбой в восточном и негритянском стиле, он прошел внутрь дворца, поражаясь прохладе, царившей в нем. На входе его встретил высокий здоровый негр, одетый в бело-черную ливрею, и провел в рабочий кабинет императора, охраняемый двумя воинами, один из которых был эфиопом, а другой суданцем. «Патрик, ты долго, мой изобретательный друг. Я устал тебя ждать. И уже было подумал, что ты решил сбежать от меня к англичанам». Уолш скривился. Он давно привык к своеобразному чувству юмора императора и не считал его своим другом. Ну, точнее, даже и не пытался войти в число людей, с которыми император часто общался. Слишком это было, скажем так, проблемно. Лучше держаться подальше. Проживешь подольше. Я был в Бартере, а дорога была тяжелой и жаркой. «Разгильдяй!» — тут же отреагировал император. «Махмуд! Где ты, наглый врун и изворотливый гад?» — успел крикнуть он. Но Уолш прервал его. «Не-не, никто не виноват, я просто устал». Как-то очень не хотелось думать, что из-за его жалоб кого-то повесят или отрубят голову, либо сошлют в шахты. Император не любил двух вещей – плохих дорог и дураков. Но если со вторыми бороться он был бессилен, хоть и активно внедрял церковно-приходские школы, как коптской, так и православной церкви, то с первым боролся самым жестоким образом, карая нерадивых сразу и очень сурово. «Ладно. Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? Чтобы дать мне новое задание?» «Угадал. Люблю умных ирландцев. Вы напоминаете мне русских». «Это чем же, мой император?» — удивился Уолш. «Как чем? Этим самым? Разгильдяйством, буйством и пьянством. И вечной борьбой за свою независимость. Но вы уже проиграли, а русские пока нет. Вот, кстати, я об этом и хотел с тобой поговорить. Ты давно был в Америке?» «Полгода назад». «Хорошо. Ты знаком с Джозефом Кеннеди?» «Нет». «А с Уильямом Брайаном?» «Что-то слышал». «Вот. Тебе дадут денег и сопровождающих. В Бостоне тебя встретят и сведут с Джозефом Кеннеди. А там ты должен переговорить и с Брайаном. Как ты это сделаешь, меня не интересует, но мне нужен Кеннеди. Я должен с ним встретиться. Через моего человека ты организуешь для него экспедицию в Африку. Скажем, в Бомо. Там мы с ним встретимся или не там, это не важно. Но мне нужно, чтобы он и представители всех американских ирландских кланов встретились со мной не позднее этого 1907 года. Боюсь, тот финансовый кризис у вас в Америке произошел неспроста, и мне нужна уверенность в будущем. Я надеюсь на тебя, Патрик. Ты знаешь, я за ценой не постою. Всегда помогу и поддержу, а если против моих союзников развяжут тайную борьбу, то мои черные лапы дотянутся и через Атлантический океан до любого из них. Ты должен убедить ирландские кланы и этих двух деятелей встретиться со мной. Но Брайан, скорее всего, откажется. Но вот со вторым, который Кеннеди, это должно получиться, а потому дерзай. Деньги и все необходимое, включая мое письмо, получишь у палача. Иди. Патрик Уолш только мысленно пожал плечами. Он не очень годился для этой роли. С другой стороны, кто может привязаться к обычному изобретателю? Никто и не подумает, что он едет в Америку с тайной миссией и письмом от Мамбы. И он согласился с этим непреложным фактом. Получив деньги и письмо от палача, Патрик Уолш отправился в морской порт Матади и отбыл оттуда в Америку выполнять возложенное на него поручение. Конец сентября выдался сложным для Джозефа Кеннеди. Вечная политическая возня в Сенате США кого угодно могла вывести из себя. но он последовательно делал политическую карьеру. И, не в последнюю очередь, благодаря помощи вождя чернокожих и на его деньги. Для чего тот ему помогал, было до конца не ясно, но догадки у него, несомненно, были. Они и так лежали на поверхности. Да, он считал негров в душе людьми низшей расы, хоть и не был расистом, но вся история Ирландии, которую последовательно уничтожали англичане, не давая возможности выжить, говорила о том, что не стоит возвышаться за чужой счет. Белые рабы. Так называли их буквально 200 лет назад. Да и спустя какую-то сотню лет их положение стало не намного лучше. И только сейчас у ирландцев появились рычаги давления на людские массы, чем следовало обязательно воспользоваться. В связи со всем этим, получив личное письмо от Мамбы, Джозеф Кеннеди был заинтригован и впервые в жизни мог признаться себе, что от его поступка будет зависеть не только его судьба, но и судьба целой нации. Точнее, не так. Судьба одной части Америки, которая сможет повлиять на всю ее целиком. Ведь до благословенных берегов Америки смогли доплыть не все ирландцы, которых судьба и нищета посадила на корабли, доставившие их сюда. И восстановить историческую справедливость – это дело чести каждого из их потомков. И он решил для себя – надо плыть в Африку. Рейсовый пароход, спешащий в Габон, довез Кеннеди до города Бома, бывшего раньше столицей бельгийского Конго. Но здесь его никто не ждал. Выйдя с парохода и разместившись в колониальной гостинице, он недоумевал. Не ошибся ли он и еще десяток ирландцев, прибывших вместе с ним? Вечером все его сомнения были разрешены, и паровой катер, спустившийся по реке Конго из Матади, взял их на свой борт и доставил уже к утру в порт Матади. Оттуда они поездом прибыли в город Леопольдвиль, переименованный в Конго, где и состоялась назначенная встреча. Не было ни пышных дворцов, ни богато одетых людей, так же, как и сияние золота и драгоценностей. Встреча происходила в здании бывшей колониальной администрации, а вокруг не было ни души. Только черные патрули ходили взад-вперед, арестовывая всех подряд. Иоанн Темный выседал на походном троне, возвышающемся в конце комнаты, в центре которой стоял круглый стол. На его поясе висел маузер с увеличенным магазином и золотой насечкой, а позади трона стояло знаменитое копье с бунчуком из шкурок дохлых змей. Его слегка курчавые волосы уже тронула легкая седина, но глаза так и оставались пронзительно черными, казалось, видевшие насквозь своего собеседника. «Прошу присаживаться». Толстые негритянские губы раздвинулись в доброжелательной улыбке, обнажив крепкие белые зубы. «Мы вас ждали». «От лица всей делегации я приветствую вас, император. Мы приехали, как это было и договорено, с вашими людьми». «Сколько представителей ирландских кланов приехали ко мне?» «Практически все, кто был оповещен и кто не был связан финансово с Морганом и Рокфеллером». «Полезное уточнение. Я искренне рад приветствовать откликнувшихся на мое предложение ирландцев. Дело в том, что у меня к вам есть очень выгодное предложение». Все присутствующие настороженно замолчали, а Мамба, откинувшись на спинку трона и полуприкрыв глаза, продолжил говорить, внимательно отслеживая реакцию Кеннеди и прибывших вместе с ним ирландцев. «Ни для кого из вас не секрет, что я негр. И именно это обстоятельство мешает вести мне многие дела на других континентах. Вам знакомо это чувство, когда вы сильный, умный, знаете, что будет дальше, А вас все равно тыкают в происхождение. Да и ладно бы в происхождение. У русских есть пословица: встречают по одежке, а провожают по уму. Да, я негр, но уже сделал для белых гораздо больше, чем для своих черных. И что? А ничего. И теперь мои интересы в Америке под угрозой. Но я... И он вдруг без всякого перехода неожиданно встал и через мгновение завис над круглым столом, вокруг которого расселись на красивых стульях приглашенные ирландские делегаты. Царь Африки оказался высоким и сильным мужчиной. Его тело было покрыто шрамами на всех видимых из-под одежды участках кожи. От него ощутимо чувствовалась исходящая угроза на любом уровне. Но я не привык прятаться и не спущу никому потерю своих интересов. Но каким образом мы сможем помочь вам? У нас нет ни общих интересов, ни ресурсов, ни сильного влияния на население и промышленную верхушку, сказал Джозеф Кеннеди. Не надо прибедняться, махнул рукой Иоанн Темный. Все у вас есть, а главное, у вас есть люди. И эти люди белокожие. Улавливаете? Что вы нам предлагаете? Союз? Союз черных с белыми. Пройдет не так много времени, и европейские страны схлестнутся между собой не на жизнь, а на смерть. Начал вещать он. Многие империи распадутся, перестанут существовать некоторые страны, а на обломках империи возникнут новые. Я знаю. Я чувствую, это произойдет раньше, чем я думал, и мы должны быть готовы к этому. Америка находится в выгодном положении. Она балансирует на краю между разными концепциями жизни. Хотите ли вы увидеть, чтобы ваши дети жили лучше, чем вы? Хотите ли вы увидеть, как гордые и чопорные англичане, эти циники и любители многоходовок, будут бессильны перед вами, а вы впервые за столетия сможете им отомстить или хотя бы утереть их ставший сопливым нос? Все молчали. По растерянным глазам ирландцев можно было сказать, что они прониклись речью вождя. И в то же время все пораженно молчали, не зная, что и думать, и как реагировать. «Я предлагаю вам золото и контроль над моими активами и пассивами в Америке. Вы сможете купить собственную газету и, финансируя ее, направлять общественное мнение в свою сторону. Назовите ее «Флайкер». Вспышка. И пусть эта вспышка затмит все остальные издания. Журналы, газеты, радио, наконец. Все нужно пускать в ход. И вы добьетесь влияния в Америке. А вы, Джозеф Кеннеди, сможете даже стать президентом, если грамотно распорядитесь предоставленными вам ресурсами. «Но мы же можем вас обмануть. Как вы будете доверять нам, если все, что вами сказано, правда?» «Да, это правда. Мы подпишем с вами договор и распишемся под ним своей кровью. А потом вы выпьете мое зелье. Нет, вы не будете отравлены. Это невыгодно мне». «Но это варварство. Мы не согласны на это», — возмутился Кеннеди. Все это время в комнате, где проводились переговоры, было нестерпимо душно, а на столе стояли стаканы и длинногорлые серебряные кувшины, наполненные водой. И время от времени кто-то из ирландцев, слушая вождя, подливал себе в стакан лимонную воду с легким мятным привкусом. Не отказался от нее и Кеннеди. «На все воля Божья, на что вы не согласны? На договор кровью или на зелье? И на то, и на другое». Но многие из ирландцев были готовы на сотрудничество с черным императором, реагируя недовольным ворчанием на слова своего временного вождя. Хорошо, тогда мы озвучим все то, о чем мы с вами только что говорили, и отправим это в ведущие газеты Америки и Европы. Надеюсь, вы этого не хотите. Все возмущенно заговорили, пораженные таким вероломством. Да и в распитии зелий уже нет необходимости. Иоанн Темный кивнул на серебряные кувшины, выполнившие свою роль. Джентльмены, это суровая необходимость. Вы осознанно шли навстречу со мной, а значит, понимали все риски, связанные с нею. Давайте заключим с вами договор и приступим к операции века. Ни у кого из вас не будет желания остановиться. А у бедного старого негра будет возможность напомнить вам о нашем договоре. А то белой нации свойственно быстро забывать о договорах с чернокожими дикарями. Надеюсь, вы не считаете меня таковым. Громкий смех одного из ирландцев разрядил обстановку. Через полчаса договор был подписан, как и говорилось, кровью, и все участники выпили за успех совместного предприятия. В этот день и весь следующий вечер шло активное обсуждение африканских активов и пассивов, и обсуждение того, кто возьмет руководство банком, кто верфью, кто торговой компанией. Все руководители оных из тех, кто был ставленником Мамбы, должны были добровольно подписать бумаги о передаче в управление лиц, назначенных ирландцами. Взамен Джозеф Кеннеди и остальные подписывали бумаги, в которых указывали о том, что они являются наемными работниками императора Иоанна Темного, а все полученные активы являются его личной собственностью. Эти бумаги были заверены поверенными из САСШ, Франции и России. Что с ними стало дальше, никого уже не интересовало. Но, думается, все из них, даже под страхом смерти, не признались бы в том, что сейчас заверили. Весь африканский бизнес, кроме African Pharmaceutical и African Chemical, переходил в собственность различных кланов ирландцев. Сенатор Патрик Джозеф Кеннеди получал деньги на рекламу своей избирательной кампании и, соответственно, собирался серьезно побороться за президентское кресло. И вот здесь надо было предпринимать другой ход. Наиболее реальным кандидатом в президенты от демократов был Уильям Брайан. И его следовало поддержать, чтобы уже потом постепенно влиять на него. Да и демократическую партию нужно было наводнять своими людьми, продвигая их в сенаторы. А Патрик Кеннеди был прожженный интриган и авантюрист, что и позволило его поймать на крючок и пригласить в Африку.